Глава 14. Связь. 2013 год. Декабрь. В декабрьский вечер, когда заорала сирена воздушной тревоги, директор завода Алексеенко Максим Григорьевич уже собирался домой. Он вышел из проходной и на брелоке от своей дорогущей иномарки нажал кнопку «разблокировать». Как вдруг тишину разорвал сигнал воздушной тревоги. Максим Григорьевич остановился в ступоре, затем посмотрел на небо. Было облачно, но на вид ничего не предвещало беды. Директор химзавода не был человеком, который на что-то забивал или пускал на самотек. Да и в среде своего коллектива считался крепким хозяйственником, что в управленческом аппарате считалось редкостью. «Так, ну его нафиг!» – промчалось у него в голове. Он взял телефон, набрал заместителя начальника по охране и дал команду эвакуировать всех в бункер. При включении сирены это и так было понятно. Но Максим Григорьевич хорошо знал человеческую природу. И разговоры из серии «Да это все ерунда! Тревога учебная! Да кому мы нужны, чтобы нас бомбить?» Хотя учебные тревоги и проводились на заводе, но были довольно редки. Да и многие после того, как слышали из динамиков в цехах, что тревога учебная, никуда не бежали, а продолжали работать. Но что-то Максиму Григорьевичу подсказывало, что в этот раз все по-другому. Он снова прошел пост охраны и побежал к бункеру. Он увидел людей, которые также направились в его сторону. Массивная гермодверь на электроприводе начала открываться. «Максим Григорьевич, что происходит?» – спросила одна из женщин. «Не знаю, спускайтесь в бункер, лучше перебдеть», — ответил директор. В какой-то момент до завода докатилась дикая неистовая сила, сметающая все на своем пути. То была взрывная волна. Она сбивала с ног людей, отбрасывая их на десятки метров, переворачивала машины и срывала крыши с цехов. Ударная волна сбила директора с ног, откинула его на пару метров, больно приложив спиной и затылком об асфальт. Глухо простонал Максим Григорьевич, поднимаясь. Рукой он дотронулся до затылка и обнаружил там кровоточащую рану. В голове каждая мысль отзывалась болью. «Что это, блядь, было?» — подумал он, испуганно озираясь. Где-то что-то взорвалось. На заводе вспыхивали локальные пожары. Директор встал на ноги и побежал в бункер. Когда двери в бункер закрылись, Максим Григорьевич обвел взглядом всех находящихся там людей. Их было более 200. Многие испачкались, кто-то оказывал первую медицинскую помощь пострадавшим. Кто-то курил и смотрел в никуда. Люди еще не до конца осознали, что случилось. Максим Григорьевич достал из пачки сигарету и закурил. В голове крутилось множество мыслей. Да и сам он не до конца понимал, что делать дальше. Но знал, что людей нужно как-то приободрить, сказать что-то. Затушив сигарету носком ботинка, он прочистил горло и обратился к работникам. «Друзья! Прошу минутку вашего внимания». Все перевели взгляды на своего директора. «Я не знаю, что произошло, но явно что-то нехорошее». «Это очень похоже на ударную волну от ядерного взрыва», сказал один из мужчин в белом халате. По толпе прокатился испуганный возглас. «Друзья, мы этого не знаем, поэтому прошу сохранять спокойствие и оказывать помощь друг другу». «И когда же мы узнаем точно?» спросила одна из женщин. «Я понимаю, мы все очень устали и напуганы. Но все выясним, а пока мы в безопасности». «Очень на это надеюсь», — подумал про себя Максим Григорьевич. «И сколько нам тут торчать? Мы здесь надолго? А как же наши семьи?» — слышались выкрики работников. «Я не знаю, но постараюсь все выяснить», — ответил директор. Были еще много и других вопросов, но люди потихоньку успокоились. Первые месяцы были самые тяжелые. Были скандалы, драки, несколько людей покончили с собой, осознав, в каком положении оказались они, да и, наверное, не только они. Продовольствие в бункере было. Сразу установили строгие нормы по питанию. Чтобы люди не сходили с ума, директор придумывал им всякие задания, ибо понимал, что люди должны быть при деле. Ведь отчаявшаяся толпа делов может натворить еще каких. Радиационный фон замерялся каждую неделю с фиксацией в журнал. Людей распределяли на генеральную уборку, они что-то читали в общем строю, играли в настольные игры. Через год все утряслось, и жизнь потекла своим чередом. Еще через пару лет фон на поверхности снизился и установился на одном значении. На разведку снарядили двух человек. Чтобы те не схватили сильную дозу радиации, время их пребывания ограничили до 30 минут. Разведчики вернулись и сказали, что на поверхности никого нет. Гуляет ветер, что-то сгорело, но вдалеке они увидели каких-то существ, куда-то бредущих. Рассматривать их или привлекать внимание они не стали. Возле гермодвери валяется пара человек, не успевших забежать в бункер. Один из них, судя по одежде и обуви, мужчина. Разведчики сняли с него пропуск. Директор взял его и посмотрел. То был Максаков Петр Геннадьевич, один из рабочих. Максим Григорьевич не знал его. «Интересно, что за существа там были?» «Да ну, бред, долго находиться на поверхности с таким фоном нельзя. Почудилось, видать, парням», — подумал директор. Примерно в это же время с продовольствием стало совсем худо. Поэтому было предложено разводить и употреблять в пищу крыс. К этому времени число бункерских немного сократилось. Кто-то сильно облучился и умер в первые годы, не получив необходимого лечения. Кто-то свел счеты с жизнью. Умирали люди и от старости, и недостачи питания. Люди от безысходности и голода становились все злее. Чаще происходили вспышки насилия. Доходило и до поножовщины. Максим Григорьевич всегда пытался сгладить конфликты, успокоить людей. Отдавал и свои пайки. Но со временем чувствовал, что его авторитет становится все меньше и меньше. Он не давал людям объединяться в какие-то конклавы, а все вопросы обсуждали на общем совете. В какой-то момент с ними на связь вышли выжившие из бункера в горе Яманато. Это событие всех обрадовало, хотя все понимали, что помимо них однозначно есть и другие выжившие. Вылазки на поверхность были нечасто. С одной из вылазок люди не вернулись в назначенное время, и директор забеспокоился, да и вспомнились слова о каких-то существах. Максим Григорьевич решил отправить группу на их поиски, благо маршрут был известен. Через какое-то время поисковая команда вернулась в упадническом настроении. Они молча протянули смартфон одного из людей. Одним из требований Максима Григорьевича была видеофиксация всего, что увидят люди, выходящие на поверхность. Для этого к груди на скотч приклеивался телефон, и шла непрерывная съемка. Директор взял телефон, и он с разведчиками стали смотреть видео. Сначала все было нормально. Люди вышли из бункера, направились с территории завода легкой трусцой к жилому кварталу. Их целью были продуктовые магазины и продукты длительного хранения в них. Что-то найдя, они направились обратно. Но вдруг до слуха Максима Григорьевича и вернувшихся парней донесся какой-то первобытный, нечеловеческий рев. «Че за...» — не обращаясь ни к кому, сказал директор. Дальше на экране телефона было что-то непонятное. Люди остановились и скинули с себя рюкзаки. Затем какое-то время стояли, повернувшись друг к другу, и ничего не делали. Потом, как по команде, они повернулись. В какой-то момент камера выхватила вдалеке от людей некое существо с синей-черной кожей, отдаленно напоминающее человека. Директор остановил запись, и они некоторое время вглядывались в экран смартфона. «А это что за покемон?» — сказал он вслух. Все были в недоумении от увиденного представителя местной фауны. Он снова нажал пальцем на экран, возобновляя просмотр. Картинка была непонятной. Мужчина, на груди которого был прикреплен телефон, отошел в сторону на пару десятков метров. Затем подобрал с земли какую-то доску и тем же размеренным шагом направился к человеку, идущему к нему. Другой тоже держал в руках то ли палку, то ли арматуру. «Что они собрались делать?» — пронеслось в голове у директора. Далее случилось то, чего директор в глубине души ожидал. Они начали бить друг друга, но делали это как-то странно. По одному удару, дожидаясь, когда оппонент ударит. Складывалось ощущение, что ими кто-то управлял. «А может, это существо ими управляет?» — пронзила его мозг мысль. Он снова отмотал видео назад и всмотрелся в неизвестное создание в лохмотьях, которые смутно напоминали докторский халат. Потер бороду Максим Григорьевич. Они досмотрели видео до конца. Тот мужчина, у которого был приклеен сотовый телефон, насмерть забил другого. Затем лег на землю и просто лежал, пока не умер. Максим Григорьевич посмотрел на лица разведчиков, но те были в таком же недоумении и ужасе. Один из разведчиков явно умер от побоев, другой от потери крови и ран, вероятнее всего. «Пока никому не говорите об увиденном. Я сам скажу. Мне надо подумать», — сказал Максим Григорьевич. «Как скажете». На следующий день он показал всем заводским видео. Естественно, все были в шоке. Через какое-то время с бункером связались военные. Декабрь. После установки радиомаяка на крыше одной из девятиэтажек отдельный кабинет части был переоборудован в самодельный радиоцентр, где военнослужащие несли вахту. Вахта была одной из самых скучных, так как в наушниках были в основном помехи и треск. Очень редко проскакивали какие-то обрывки разговоров. Все эти сеансы и слова тщательно записывались в специальный журнал. Фиксировалась дата и время. Вахту, как и обычно, нес старшина Николай Глухов. Собственно, к вахте он относился халатно, так как несколько месяцев пытал радиостанцию на всевозможные частоты практически круглосуточно. Сам же старшина считал, что человечество еще не оправилось от войны и сидит, скорее всего, по бункерам и метрополитенам. И даже если они и выходят на поверхность, то для того, чтобы поживиться чем-нибудь. Хотя обрывки разговоров их радиостанция ловила, но сложить из них какую-то картину не получалось, не говоря о том, чтобы определить хоть приблизительное местоположение. Уже был вечер, Глухов сидел и пил из фляжки самогон. Вдруг помехи в наушниках оборвались, и раздалась какофония голосов. «Мы, наших перебили!» Глухов обратился вслух. Одна фраза сильно привлекла его внимание, и он постарался лучше настроиться на сигнал, крутя верньера радиостанции. «Григорич, мы тут, кстати, поймали из города сигнал СОС. Координаты, «Это, поход, из какого-то военного...» — рассуждал человек. «Ну, может, отвечал ему некий Григорич. «А эти жуткие синие черные твари? Завод, вроде отошли, Общались незнакомцы между собой. Глухов сидел, все внимательно слушал и записывал. «Народу, потеряли, говорил Григорич своему собеседнику. «Вас понял, Дальше связь ухудшилась, и доносились только обрывки слов, сложить которые в предложение было невозможно. Он снял наушники и побежал в кабинет Игорева, чтобы доложить об услышанном. «Товарищ полковник!» — залетел старшина в кабинет без стука. «Там это! Наш сигнал СОС услышали!» «Ого!» — удивился Игорев, отрываясь от поедания супа. «Все записал?» «Так точно!» «Ну, пойдем посмотрим!» Военные вошли в кабинет, и Игорев посмотрел на записи старшины. Его чуткое обоняние учуяло запах старого доброго самогона. Он зарядил Глухову звонкого отцовского леща. Тот слегка удивился, но промолчал. «Думаешь, я не знаю, что бухаешь на вахте?» — спросил Игорев. «Виноват, товарищ полковник, но тут реально скучно», — ответил провинившийся старшина. «Ладно, ну хоть сигнал не профукал, уже хорошо. Связаться пробовал?» «Не, не пробовал, сразу же доложил», — ответил Глухов. «Все правильно, лучше не кричать на всю округу, что мы здесь», — согласился полковник, прикуривая сигарету. «Так, фляжку сюда и продолжаешь нести вахту». «Понял», — с нескрываемой грустью в голосе ответил старшина. Игорев забрал журнал и направился в свой кабинет. Взяв телефон, он вызвал своего заместителя, который был в наряде начальником караула. Капитан Денисенко посмотрел на записи и задумался. Записанный Глуховым диалог ему, конечно же, мало о чем говорил. «Ну, что думаешь, Кость?» — спросил полковник. «Ну, кто-то обсуждает свои насущные проблемы», — ответил Денисенко. «Ну, это и так понятно», — туша окурок, сказал командир. «Как думаешь, стоит с ними связаться? И упоминается некий Григорич. Я лично знаю только одного такого почтенного господина. Это директор химзавода, откуда нам присылали биоматериалы для наших головастиков. Алексеенко Максим Григорьевич. Хотя вряд ли это он». «Хочешь с ними связаться?» — спросил Денисенко командира. «Да, думаю, да. Надеюсь, они не будут такими, как бункерские из города». «Как знать, как знать», — задумчиво почесывал бороду капитан. На следующий день старшина Глухов выставил на радиостанции нужную частоту, и Игорев начал вызывать некого Григорича. Минут 10 в наушниках были только помехи. Полковник посмотрел на выставленную частоту, но та была верной. Через мгновение ему ответил заспанный голос. «Да, прием, назовите, полковник Игорев», — ответил командир. «Игорев, командир части, спросил голос из радиостанции. «Да, представьтесь и вы». «Алексеенко, Максим Григорьевич. Или как тут все меня кличут, по-простому Григорьевич». «Вы где находитесь, Максим Григорьевич?» — спросил Игорев. «Рад, что выжили». «Да где ж? Под нашим заводом, ответил Григорьевич. «Я понял. Как там у вас обстановка?» — спросил полковник. «Да как? Голодаем в бункере, растягиваем пищу как можем, крыс, кроликов выращиваем и жрем. Когда еда закончится, даже не знаю, что делать будем». «Понял. А на поверхности как?» «Повышенный радиационный фон. Долго не погуляешь, рентген нахватаешься. Хотя мне кажется, нас зацепило не сильно. Прием». «А мутанты есть?» — поинтересовался командир. «Есть. Еще какие. А вы как питаетесь?» — спросил Григорьевич. «Ну, радиации у нас нет. По городу нанесли удар химоружием. Мы далеко, и химии у нас нет. Выращиваем еду по старинке», — ответил Игорев. «Голода у нас нет». «Это здорово», — с грустью ответил голос на том конце провода. «Сколько вас человек спаслось?» «Ну, вообще-то, я не могу об этом говорить», — ответил Григорьевич. «Я все понимаю, Максим Григорьевич. Я и сам бы не назвал точное количество личного состава и нашего вооружения». Затем командир части рассказал заводскому, как к ним пришли в первый день беженцы из города, а также про людей, которые выживали в городе, но потом тоже пришли к ним в часть. Когда рассказ кончился, в динамиках вдруг прозвучал звук выстрела. «Чё за...» — пронеслось у него в голове. «Максим Григорьевич, прием, прием!» — сказал он взволнованным голосом. Связь оборвалась. В радиорубке повисло тягостное молчание. «Попробуй с ним связаться», — сказал Игорев Глухову и вышел из кабинета. Он зашел в свой кабинет и налил себе горячительного. Опрокинув пару стаканов, прикурил. Много мыслей крутилось у него в голове. И что самое главное, не было определенности. Хотя разве можно этому удивляться в новом мире? Он искал ответ и не находил его. «Неплохо бы сгонять к ним», — не выходила мысль из его головы. Хотя он прекрасно помнил то, как хотели наладить связь с городским бункером и чем это закончилось. Да и как людям-то не помочь? По сути, Григорьевич не сказал ничего по существу. «Ну, еды мало, ну, мутанты. Так такое счастье, наверное, сейчас много где», — рассуждал полковник. Он позвал весь офицерский состав и изложил свои мысли. Денисенко и Овчинников в восторге не были. Капитан сказал, что пока они не получат больше информации, то поспешных решений принимать не стоит. Все согласились.